и сходство с подбитым петухом становилось совершенным в дни драк, когда повсюду летал пух от подушек. Могучий бык, Шайка, периодически с кем-то дрался, нанося сопернику увечья. После очередной драки сбегал к родственникам в село, пережидая тревогу. Недели на три, пока его искала милиция. Буйное отчаяние в нем было смешано с внутренней трусостью. Рядом на улице Эдельштейна жил тунеядец Вольфсон. Он нигде не работал. Вел политические беседы, ругал правительство, знал все обо всех и перепродавал на рынке часики и камешки. К нему захаживал Исаак, высокий, очень представительный красавец в изумительном костюме тройки, с мягким, чудесного тембра голосом, глупости какой-то клинической. Своим завораживающим голосом он часами рассказывал, как нужно выбирать на рынке курицу, куда ей дуть, какого вида и цвета должна быть гуска. Уговаривал Вольфсона купить орден, какой-нибудь серьезный, вроде героя соцтруда. Говорил, с орденом вам будет, вот увидите, легче жить. Хотя тунеядец Вольфсон и так на жизнь не жаловался. И если медленно прогуляться вдоль по улице Переца, а потом завернуть тем же неторопливым ходом на улицу Эдельштейна, пересчитывая окна и рассказывая о тамошних жильцах, об истории каждой семьи, составляющей пестрое народонаселение Иерусалимки, то можно никогда не закончить, подобно Шахерезаде, эту восхитительную прогулку. Нюся с Риткой сняли квартиру в старом, еще времен Тараса Шевченки, глинобитном домике, поделенном на три квартиры. В одной жил водитель хлебозавода Миша с бездетной женой Соней. Другую снимала разведенка с двумя детьми. Третья принадлежала известному вору Володьке. Был он вором в законе и сидел почти все время. Квартиру двум женщинам сдала его бывшая жена, с условием, что Нюся станет посылать Володьке передачи в лагерь. Плата была небольшая, Нюся честно ее отбывала, и они с Риткой то и дело заколачивали очередную посылку Володьке. Шмат сала, вобла, консервы, кило сахару, папиросы Казбек. Сам домик настолько ушел в землю, что окна его могли служить дверьми. Через них вполне можно было выйти на улицу, даже не слишком высоко задирая ногу. Квартирка представляла собой комнату и кухоньку, она ж была прихожей, которые соединялись и разделялись огромной беленой печью, собственно, и прельстившей Нюсю. А Ритке было все равно. Чердак и крыша держались на огромном, как кладовая, шкафу в углу и на деревянном столбе, что стоял среди комнаты, неуверенно кренясь, как алкаш, который вышел из пивнухи и пытается определить маршрут, то ли домой ползти, то ли еще где добавить. К прихожке лепился сарай, откуда на чердак вела деревянная лестница. Большой важности деревянная лестница, так как в период дождей и снега необходимо было ходко сновать на чердак и обратно. Крыша была дырявой, как сито, так что на чердаке под каждой дырой стояли тазы, кастрюли, кувшины, катки и прочая утварь, которую по мере ее наполнения требовалось опорожнять. Чем и занимались толстая Нюся и брюхатая Ритка, взлетая по деревянной ветхой лестнице на чердак, как матросы на фок-мачту. Во всем остальном квартира была превосходной. Женщины законопатили окна и подоткнули все щели, и зиму пересидели вполне уютно, наблюдая из окна черный от гари близкой электростанции снег. А уж когда он сошел, Нюся принялась кроить и сметывать распашонки.